Спустя 4 часа после начала битвы 4-й флот был фактически уничтожен. Оставшиеся корабли потеряли всякий порядок, не было никакой системы командования. В некоторых местах еще сражались небольшие группы и отдельные корабли, но это была уже агония. Флагманский корабль превратился в гигантский кусок металлолома, плавающий в пустоте космоса. Никого живого на нем не осталось. Мостик был сметен прямым попаданием противника, сосредоточившего огонь на флагмане. Мгновенно сформировалась огромная трещина, и из-за перепада давления останки вице-адмирала Пастора вынесло в космос. Куда теперь отправится его тело, никто не знал. В это самое время Райнхард как раз получал известие о победе. Докладывал Меркац по видеосвязи. Организованное сопротивление закончилось. Осталось зачистить поле боя от последних сопротивляющихся и уничтожить пытающихся сбежать. В этом нет необходимости. Что? Сузил глаза Меркац. Закончился только первый из трех этапов сражения. На врага, который потерял возможность сопротивляться, не стоит тратить время. Добейте лишь тех, за кем не надо гоняться, разрушая свои построения. Нас ждут еще два флота. Нужно подготовиться к бою с ними. Слушаюсь, ваше превосходительство. Меркац резко кивнул и отключил связь. Райнхард оглянулся на своего друга и адъютанта. Кажется, его отношение немного изменилось. Да, у него не было выбора. Бой прошел как по нотам. Стратегия Райнхарда полностью сработала. Даже адмиралы вынуждены были признать это. А простые солдаты ликовали. Положение на поле битвы перевернулось с ног на голову. Какой флот атакуем следующим, Кирхиаис? С точки зрения позиции выбор не имеет значения. Так что стоит отталкиваться от противника. Пожалуй. В шестом флоте меньше кораблей. Ты прав. Понимающая улыбка появилась на губах Златовласова командующего. Но враг может догадаться о нашей стратегии. Это меня немного тревожит. Беспокоиться не о чем. Покачал головой Райнхард. Даже если они все поймут, то не смогут провести скоординированную атаку. На месте вражеского командира я бы постарался как можно быстрее перегруппировать войска. Ведь объединившись, противник будет намного превосходить нас численностью. Но поскольку попыток соединиться они не предпринимают, значит все идет по нашему плану. Мы начнем с обходной атаки на шестой флот противника. Движемся по часовой стрелке, чтобы атаковать их с фланга. Сколько времени это займет? Меньше 4 часов. Прекрасно. Так ты все уже рассчитал? Рассмеялся Райнхард. Его улыбка была совсем как у ребенка. Но она быстро слетела с лица. Стоило ему заметить, что на него смотрят. Для всех, кроме Кирхиаиса, он должен был оставаться холоден и уверен в себе. «Передай приказ по флоту построиться и приготовиться к обходному маневру для фланговой атаки на шестой флот мятежников!» «Слушаюсь!» – отчеканил Кирхиаис, но при этом как-то странно посмотрел на своего командира, словно хотел что-то сказать. «Ты с чем-то не согласен?» – недоверчиво поднял брови тот. «Нет, дело не в этом, но у нас есть запас времени, и мне кажется, стоит дать людям отдых». «А, да, я не подумал». Райнхард отдал приказ разделиться на две смены и поочередно поесть отдохнуть по 1,5 часа в постелях-резервуарах. Постели эти представляли собой герметичные пластиковые резервуары, на 30 сантиметров заполненные концентрированной соленой водой. Температура автоматически поддерживалась на уровне 32 градусов Цельсия. Когда человек ложился внутрь, он оказывался изолирован от всех внешних раздражителей – света, тепла и звука. И лежал в тишине и комфорте. Час, проведенный в такой постели, восстанавливал умственную и физическую усталость так же, как 8 часов обычного сна. Для быстрого восстановления силы и энергии астронавтов это, несомненно, был лучший способ. На более мелких кораблях, не оснащенных подобными приспособлениями для сна, солдатам иногда давали транквилизаторы, чтобы поддерживать их боеспособность. Но эти препараты были не только вредны для организма людей, но и оказывали отрицательное влияние на всю военную организацию. Отравленные наркотиками солдаты становились непригодны к дальнейшей службе и теряли свою ценность как человеческие ресурсы. Тем не менее, в некоторых особо тяжелых случаях к этому способу по-прежнему прибегали. Между тем началось и лечение раненых в бою. Еще в конце 20 века, по старому летоисчислению, было открыто, что электроны могут активировать клетки человека, что значительно усилило природные способности к восстановлению. В сочетании с развитой робототехникой в настоящее время выживало 90% раненых, попавших к военному врачу. Хотя смерть люди лечить так и не научились. Солдаты имперского флота наслаждались кратким моментом мира. В столовых каждого корабля стояли шум и гвалт. Хотя алкоголь был под запретом, но солдат опьяняла победа в битве, и они не в силах были сдержать себя. Это чувство было вкуснее любой пищи и крепче любого вина. «Наш молодой командующий чертовски талантлив!» – переговаривались они. «Он красив, как кукла! Поверить не могу, что он при этом еще и военный гений! Думаю, со времен адмирала Вуда не было никого лучше!» С кем они сражаются? Ради чего? Почему они убивают друг друга? Сейчас никто не вспоминал об этих вопросах. Они просто радовались тому, что выжили и победили. Насколько еще из оставшихся в живых пополнит собою список потерь через несколько коротких часов. «Неопознанные корабли с фланга в направлении 4.30!» Когда от кораблей арьергарда было получено тревожное сообщение, вице-адмирал Мур, командующий 6-го флота Союза, и его офицеры как раз обедали в офицерской столовой. Оторвавшись от разрезания протеиновой котлеты, адмирал сердито посмотрел на офицера связи, прибежавшего с мостика. Тот задрожал под взглядом Мура, который славился своей резкостью. «На полпятого, вы сказали?» Голос вице-адмирала и его маленькие злые глаза отлично подходили друг к другу. «Да, по направлению на 4.30. Пока мы не можем определить, наш это флот или вражеский. А полпятого утра или вечера?» Тон командующего сочился сарказмом, но все же он отложил нож и покинул столовую. Придя на мостик флагмана и увидев паникующих штабных офицеров, Мур затрясся от ярости. «Какого черта вы подняли панику? Враги не могут находиться в этом направлении. Они сражаются с 4-м флотом там, куда мы направляемся!» Прорычал он. «Мы движемся в район боевых действий с максимально возможной скоростью. И 2-й флот, несомненно, действует точно так же. Мы атакуем противника с флангов и зажмем его в клещи. Шансы на победу очень высоки. Нет, мы точно победим. Независимо от численности и позиции. Но, сэр...» Один из штабных офицеров, капитан 3-го ранга Лап, решился прерывать пламенную речь вице-адмирала. «Что?» — метнул на него раздраженный взгляд Мур. «Враг мог уже покинуть поле боя и оставить 4-й флот? В это тяжело поверить, но мне кажется, 4-й флот уже может быть разбит. Как вы смеете говорить такую нелепую чепуху?» Командующий сердито нахмурил свои чрезмерно густые брови. «Может, вам стоит помыть рот с мылом, капитан?» Покраснев от гнева, тот уже был готов ответить, забыв, что разговаривает с адмиралом. Но в этот момент корабль сильно тряхнуло. Стабилизаторы не смогли погасить удар, и командный мостик ощутимо тряхнуло, так что спорящие офицеры чуть не врезались друг в друга. «Враг атакует с правого фланга!» Разрозненные крики по каналам связи быстро слились в сплошную какофонию. Офицеры на мостике флагмана стояли замерев, будто громом пораженные. «Враг прямо перед ними. Это неоспоримый факт, больше не требующий доказательств». «Без паники!» – рявкнул вице-адмирал Мур. В какой-то мере он пытался успокоить и себя тоже. Он отказывался принимать происходящее. Арьергард флота не был укомплектован новейшими кораблями, поэтому они не смогли ни вовремя распознать врага, ни защититься. «Имперский флот позади нас. Означает ли это, что 4-й флот побежден? Или у Империи был не один флот?» «К бою! Приготовить орудия!» Не в силах из-за создавшейся неразберихи проанализировать ситуацию, вице-адмирал отдал простейший приказ. Имперский флот под командованием опытного адмирала Меркатса быстро выстроился в атакующий порядок, начав атаку на правый фланг флота Союза. Выстрелы нейтронных орудий пронзали слабые щиты кораблей рейергарда и взрывали их корпуса, на краткий миг зажигая в вечной ночи космоса новые звезды. Меркатс наблюдал за вспышками через обзорный экран. За последние 40 лет он привык к этому виду, но сегодня ощущал особые эмоции. В глазах старого адмирала Райнхард фон Лоенграм больше не было обычным выскочкой. Развитие событий показало, что первая победа не была случайностью. Нет, это результат смелой идеи и точных действий, позволивших воплотить ее в жизнь. Оказавшись практически в окружении, при значительном численном перевесе противника, благодаря своей стратегии он сумел перевернуть ситуацию в свою пользу. Самому Меркатсу подобная идея в голову не приходила. И никому из старших адмиралов тоже. Такое мог придумать только молодой человек, не загрубевший до слепого следования правилам. «Возможно, эпоха моего поколения подошла к концу», – внезапно подумал он. Тем временем сражение становилось все ожесточенней. Имперский флот, построившись веретеном, прорвал порядки шестого флота, превосходя противника в огневой мощи и слаженности действий. Флот Райнхарда по максимуму использовал неожиданность атаки и теперь неудержимо наращивал свое преимущество. Солдаты Союза готовы были сражаться до конца, но их решимость мало что значила в ситуации, когда командир запутался и не знал, что предпринять. «Всем кораблям! Развернуться к противнику и открыть огонь!» – прокричал вице-адмирал Мур, стоя на платформе в середине командного мостика. Он, наконец, решился. До этого момента он лишь орал на подчиненных. «Командующий! Разворот под огнем противника только ухудшит наше положение! Нужно на полной скорости уходить вперед по часовой стрелке и зайти противнику в тыл!» Но предложение капитана Лаппо отскочило от дородного тела Мура, словно горох от стенки. «При таком маневре мы потеряем половину флота! Разворачивайтесь, я сказал! Открыть огонь! Но... молчать!» Взревел вице-адмирал, дрожа от гнева. Поняв, что командующий не станет принимать никаких доводов, Лаппо отступил. Флагман шестого флота Пергама начал разворот. И многие корабли последовали его примеру, но развернуть корабли посреди боя было непростой задачей. Опытный Меркатс увидел удачную возможность и воспользовался ею. Залп имперского флота обрушился на врага, словно сильнейший метеоритный дождь на крестьянские посевы. Быстро пробив не справляющиеся с нагрузкой магнитные щиты, он уничтожил множество кораблей Союза. Вновь, как и в предыдущем бою, во все стороны разошлись волны энергии, сметая тех, кому посчастливилось избежать гибели от выстрела. У всех, кто стоял на мостике флагмана, появилось чувство, будто корабль оказался в бушующем море. «Множество мелких судов быстро приближается к нам!» – прокричал один из офицеров. Экран перед ним расцвел яркими точками, быстро сокращающих расстояние между флотами Валькирий. Словно рисуясь, они уворачивались от редкого заградительного огня и, сблизившись в упор, атаковали своими малокалиберными лазерами. «Ближний бой! Выпускайте спартанцев!» Но приказ слишком запоздал. Спартанцы, попытавшиеся покинуть корабли-носители, нарвались на Валькирий, и слаженный залп не оставил им иного выбора, кроме как быть уничтоженными и рассеянными в пустоте. «Командующий, смотрите!» Офицер указывал на один из экранов. На нем было видно, что линкоры врага приближаются к флагману. Пергам был окружен. «Имперцы передают оптические сигналы!» – прокричал другой офицер. «Расшифруйте их!» Так как вице-адмирал Мур молчал, в бессильной ярости сжимая кулаки, приказ отдал Лап, хотя его голос звучал хрипло. «Расшифровываю. Ваш флагман полностью окружен. Возможности уйти или сражаться у вас нет. Предлагаю сдаться. В этом случае обещаем проявить снисхождение к пленным». Когда сообщение отзвучало, все, кто стоял на мостике, молча уставились на вице-адмирала Мура. Они ждали решения командующего. «Сдаться?» – пробормотал тот. Лицо его резко изменилось. «Нет! Может, я и плохой командир, но я никогда не был трусом!» 20 секунд спустя всех их поглотила белая вспышка.